Хотя я не допускал мысли об ее столь коварной измене, но в глубине души продолжал копошиться ядовитый червячок ревности. А что если? И это проклятое «если», сводящее с ума уж как минимум четверть мужского населения земного шара, заставляло меня, стискивая челюсти, упрямо двигаться вперед. Впервые в жизни, в полной мере осознав, что есть настоящая любовь и что есть настоящая измена, я летел вперед едва ли не на крыльях. Даже мордастый Мунги, который вначале смотрел на меня с нескрываемым презрением и явным недоверием, теперь при каждом удобном случае ободряюще кивал и даже хлопал по плечу. Но мне не требовалось даже и поощрения. Я и так был готов выполнять любую работу и безропотно терпеть любые лишения, лишь бы поставленная перед нами задача была выполнена. К действительно приличной по размеру деревне Самбанхе мы подошли лишь на четвертый день пути. Измотаны были так, что мне было страшно смотреть на тех, с кем я делил эти дни и кров, и стол. Как выглядел я сам, мне не хотелось и выяснять, поскольку ответ был известен заранее. Совсем недавно приобретенная, сверхнадежная и тщательно подогнанная одежда болталась на мне, как изодранная тряпка на вешалке. Ботинки были сбиты до такой степени, что из них торчали пальцы. Искусанные москитами и изрезанные отраву пальцы с трудом держали даже ложку, но игра стоила свеч. Оставалось сделать последний рывок. Но именно тут и начались совершенно непредвиденные трудности. Утром вернулись высланные в разведку люди и рассказали, что в деревне стоит примерно рота правительственных войск. Это известие сильно нарушало наши планы. Рассчитанный по дням и целям план перехвата беглецов начинал трещать по всем швам. Выбить целую роту из деревни было делом совершенно нереальным. Все это прекрасно понимали, и никто даже не предлагал нечто подобное. Оставалось лишь две возможности. Либо попытаться вывести автомобиль из деревни кому-то из нас, либо поискать какой-то иной транспорт. Оба варианта, хотя и были в принципе осуществимы, имели существенные изъяны. Никто из бойцов Мунги, а водить грузовик умели лишь двое, не имел с собой гражданской одежды и легко мог попасться на глаза патрулю. Ведь склад, на котором стояла машина, был буквально в сотне шагов от стоявших на окраине деревни палаточных казарм. Это сразу могло поставить жирный крест на всей нашей затее. А быстро отыскать другой грузовик тоже было совсем непросто. Кроме всего прочего, на обоих выездах из деревни стояли посты и тщательно проверяли у всех документы. Обсуждение создавшейся ситуации шло второй час. Но никакого решения так и не было принято. Поскольку Владимир Васильевич переводил мне основные тезисы разговора, я скоро уразумел, что из всего отряда никто, кроме меня, в Самбанхе войти не может. Только я имел относительно приличную одежду, и только я внешне не был похож на сплошь темнокожих повстанцев. Когда я сказал об этом дяде, тот только выразительно покрутил пальцем у виска. «Ты в своем уме?» — спросил он, с тревогой глядя в мои лихорадочно горящие глаза. «Да ты ведь ни слова по-местному не понимаешь. Что ты сможешь объяснить и как хоть с кем-нибудь договориться? Тебя просто посадят в местную кутузку, и придется потом еще и тебя выручать». «А вот и нет», — сходу отметал я все его доводы. «Да, языка я не знаю, зато у меня есть другие неоспоримые преимущества. Гражданская одежда», — принялся перечислять я, загибая пальцы. «К тому же сам я белый, машину водить умею, английский знаю прилично. Приду прямо в штаб этой части и, глядя честными голодными глазами на тамошних командиров, поведаю им душераздирающую историю о том, что случайно отстал от международной экспедиции, а приперся именно в эту деревню только за тем, чтобы забрать запасную экспедиционную машину, которая стоит рядом с их палатками. Ключи и документы от нее у Мунги есть?» «Есть. Вот пусть он мне их и даст. И если к вечеру я не появлюсь здесь с победой, то я...» Никак не мог я подобрать соответствующую моему проступку кару. «Повесишься на пальме?» — саркастически буркнул дядя. «Вот именно», — решительно заявил я. «На пальме нельзя повеситься. На ней сучьев нет», — вздохнул дядя. Но все же перевел наш диалог с интересом слушавшему нашу перебранку главарю. Тот сомневался недолго. Тщательно обыскав меня с головы до ног, они оставили лишь следующие предметы. Паспорт, временный пропуск, перочинный нож, зажигалку, весомую сумму денег да флягу с водой. Вот с этим багажом я и должен был добыть для банды вожделенный автомобиль. Конечно же, меня остановили на первом же КПП. Теперь сержант мозамбикской армии тщательно охлопывал мои брюки и выворачивал карманы, ища в них какую-нибудь крамолу. Из всего моего имущества его по-настоящему заинтересовали лишь деньги, но поскольку за ним в четыре глаза наблюдали двое подчиненных, он решил самолично доставить меня в штаб. То ли по случайному стечению обстоятельств, то ли от того, что накануне было новолуние, в штабной палатке как раз обедали. Увидев рядом с собой столь сильно отощавшего европейца, командир роты был настолько изумлен, что даже не спросив моих документов, приказал срочно принести с кухни еще одну порцию. К счастью, необходимый минимум английских слов и общеупотребительных выражений офицер знал, что здорово облегчило мою задачу. Принесли густой суп, мясное блюдо, и тут в меня словно бес вселился. Не евший горячего двое суток, потерявший за последнюю неделю не менее 8 килограммов живого веса, я жрал, извините за не слишком благозвучное сравнение, как свинья. Брызги летели во все стороны, а скрежет разрываемых костей был слышен так далеко, что скоро половина роты пришла поглазеть на одичавшего европейца. Смолотив две порции подряд, я слезно попросил налить мне еще и кофе, поскольку не пил его так долго, что почти забыл вкус этого напитка. И вот тут, в более интимной обстановке, я принялся не столько на словах, сколько на пальцах излагать свою печальную историю. В ней я бился со львами, расправлялся с крокодилами, убегал от гепардов и воевал с нападавшими на меня бандитами. Короче, заврался окончательно. Звучала моя байка столь фантастически и столь неправдоподобно, что когда командир роты услышал о том, что в деревне стоит якобы запасной экспедиционный автомобиль, то выразил желание самолично его осмотреть, и притом немедленно. Собственно, такого результата я и добивался. Через пару минут во главе целой свиты военных я бодро шагал по главной улице деревни Самбанха. Заметьте, шагал впервые в жизни и должен был с первого раза указать именно на тот сарай, в котором стоял грузовик. Слава богу, Мунги очень образно рассказал, куда и как я должен поворачивать, иначе мое первое выступление на публике мгновенно потерпело бы полное фиаско. Пригласили старосту. Тот отпер ржавый замок, и взором всех присутствующих предстал почти новый трехосный «Мерседес» с скрытым кузовом. «Вот и он!» — как можно небрежнее ткнул я указательным пальцем в сторону запыленного капота. «Стоит, как и прежде. А вот и ключ от него!» — полез я в карман брюк. «В экспедиции я был вроде завхоза, поэтому ключи от машины хранились у меня». Пока все переглядывались, я неторопливо вскарабкался в кабину и, не теряя и секунды, повернул пластинчатый ключ в замке зажигания. «Думаете, мотор взревел, и я умчался в неведомую даль? А вот и нет». Стартер лишь жалобно заскрежетал, но простоявший почти год без подзарядки аккумулятор был настолько разряжен, что завести двигатель не смог. «Вот видите?» Столь же неторопливо выбрался я из кабины. «Тачка совсем сдохла. Не поможете с зарядкой? А я бы пока проверил все остальные системы и механизмы». «Может быть, вначале все же отдохнете?» — скептически возразил командир роты. «А то вы еле стоите на ногах». «К Как не хотелось мне ускорить ход событий, пришлось приноравливаться к предлагаемым судьбой обстоятельствам. Мне выделили койку в армейской палатке, где я и проспал почти до вечера. Потом начал готовить машину к поездке. Требовалось при этом выглядеть совершенно естественно и беззаботно. Только явный враг и шпион всегда настороже, собран и точен. Я же вел себя как полный раздолбай. Сходил в туалет, забыл застегнуть ширинку. Поработал насосом, подкачивая шины, бросил его там же. И все в том же духе. За мной смотрели, смотрели внимательно. Но на эти взгляды я не обращал ни малейшего внимания. Раздавая всем и каждому митикали, я заодно и улыбался всем и каждому, демонстрируя свое безграничное счастье по поводу того, что смог добраться до столь любезных и готовых помочь людей. И так куролесил до тех пор, пока всем изрядно не надоел. Между делом прибрал обратно к рукам те вещи, которые были при мне перед обыском. Теперь оставалось лишь дождаться, когда зарядится аккумулятор. К тому же выезжать на ночь глядя было неразумно. Подобная мысль была отметена, что называется, с порога. И утром я вел себя в том же духе. Обошел палатки и поздоровался со всеми офицерами за руку. А поймавшему меня накануне сержанту даже вручил денежку. Позавтракал, искупался у источника, выбрился одолженной бритвой, причесался. Командир роты настолько был поражен случившимися со мной переменами, что вновь потребовал у меня документы. Долго изучал фотографию советского паспорта и, найдя, что я довольно мало изменился, вернул его. Оставалось сделать самую малость — уехать из деревни. Аккумулятор был заряжен и требовалось лишь запустить двигатель. Переживал я по этому поводу страшно. Наверное, так сам Королев не переживал во время запуска в космос первого космонавта. Но все обошлось. Выплюнув из выхлопной трубы густое облако несгоревшей солярки, мотор завелся. Вырулив из сарая, я неспешно поехал в сторону стоявших неподалеку армейских машин. Остановился, попрощался со всеми механиками, прикупил банку масла, поехал к командирской палатке. Раскланялся и там со всеми офицерами, и только потом, нагло выпросив себе солдата для сопровождения, неторопливо покатил в сторону КПП. Остановился, высадил солдата, еще раз попрощался со всеми за руку и даже погладил по стволу стоящий на деревянной колоде пулемет. Все не торопясь, не спеша, как у нас говорят, в развалочку. Минуты уже ничего не решали. И так мы отставали от спешащих к границе алмазовладельцев на полновесные четверо суток. Но надежда их догнать все еще сохранялась. Оставалось лишь без проблем проехать чуть более километра и принять на борт ожидающих меня подельников. Нечего и говорить, что встречали меня в лесном лагере словно национального героя. Объятиям и улыбкам, казалось, не будет конца. С удивлением я обнаружил, что отряд за время моего недолгого отсутствия вновь пополнился. Появился своеобразно одетый низкорослый тип в накидке из пятнистой шкуры и перекинутым через плечо самым настоящим луком. Его желтоватые глаза внимательно оглядели меня с ног до головы, а рука, которую я пожал, была суха и цепка. Но выяснить, кто это такой, мне не удалось, поскольку был объявлен общий сбор. В считанные минуты лесная стоянка была свернута. Мунги и человек с луком поднялись в кабину, и началась основная погоня. С самого начала, поскольку мы безумно опаздывали, был установлен круглосуточный режим движения. При этом надо учитывать, что в основном мы ехали по проселочным дорогам, выбираясь на федеральные трассы только тогда, когда в баке заканчивалась солярка. Все, кроме водителя и человека с луком, я вскоре выяснил, что звали его Амола Нитонго, проводили время лежа в кузове. А надо сказать, что дороги в Мозамбике, особенно проселки, ничуть не лучше проселков российских. Трясло и укачивало нас страшно, особенно страдал дядя. Более или менее сносно чувствовавший себя, Во время переноски на носилках в непрерывно пляшущем кузове грузовика он сдавал на глазах. Понимая, что долго он такую гонку не выдержит, я во время своей очередной смены за рулем начал настаивать на том, чтобы в кузов набросали хотя бы сколько-то травы и тонких веток. «Двигайся дальше!» — на корявом английском грубо отозвался Мунги, глаза которого в предчувствии скорой добычи горели безумным фосфористическим огнем. «Ах так!» Я со всей силы нажал на педаль тормоза, выхватил ключ из замка зажигания и выскочил из кабины прямо посреди дороги. Вокруг нас стеной стояли джунгли, и я размахнулся изо всех сил, давая ему понять, что немедленно заброшу их в заросли, даже в том случае, если он вздумает стрелять. Чертыхнувшись и картинно воздев руки к небесам, предводитель банды отдал нужный приказ, и через 10 минут кузов был буквально завален молодыми побегами, которые отныне работали словно амортизаторы. И поскольку всем теперь стало в 10 раз удобнее, то и поначалу разозленный предводитель банды вскоре сменил гнев на милость. Причем сделал это весьма своеобразно. На одном из кратковременных привалов он, выстроив всех подчиненных в полукруг, торжественно вручил мне тяжеленный 6-зарядный револьвер в истрепанной самодельной кобуре. Этим символическим жестом он как бы признавал меня, уж если не членом своей шайки, то во всяком случае полноправным партнером. Гонка на время продолжалась. Но, разумеется, мы не просто мчались вперед, очертя головы. Вовсе нет. Всякая погоня, равно как и любой вид охоты на крупного зверя, требует не только скорости, но и постоянной работы мозга. В данном случае нескольких мозгов. При любой возможности производился опрос попадавшихся на дороге возможных свидетелей. Вопросов обычно задавалось всего 2. Главный – не видел ли Имерек, крестьянин, торговец или водитель, белую пару на лошадях? И второстепенный вопрос – где расположен ближайший контрольно-пропускной пункт? Второй вопрос был не менее важен. Правительственные пункты пропуска следовало непременно объезжать стороной и ни в коем случае не ввязываться в какие-либо конфликты и стычки. Мало того, что мы искали иголку в стоге сена, к сожалению, и времени на поиски нам было отпущено крайне скупо. Если же нам не удастся перехватить Вилли в ближайшее время, искать его и Найтли было бы практически бесполезно. Первые сведения о почти бесследно растворившемся в бесконечных мозамбикских просторах дуэте нам удалось получить только во время стоянки в местечке Читута. Машину следовало срочно заправить, и мы сделали к этому поселку небольшой крюк, чтобы пополнить запасы солярки. Один из крестьян, чинивший пробитую шину своего велосипеда в расположенной у бензоколонки мастерской, припомнил, что видел странную пару, которая путешествовала вдвоем на одной лошади. Это показалось ему странным, и именно поэтому он запомнил ту встречу. На вопрос, где и когда это случилось, крестьянин отвечал, что встретил путешественников вчера утром на подъезде к Маунгане, то есть где-то в 40 километрах западнее того места, где мы находились. Полученные сведения были одновременно и хорошими, и плохими. Хорошими, потому что мы теперь четко знали, что едем в верном направлении, и что нас и беглецов разделяет расстояние не более чем в 100 километров. Плохая же новость была плохой только для меня. Едва я представил себе, что моя Найтли весь день вынуждена сидеть в объятиях этого ничтожного шваба, как вся кровь бросилась мне в лицо. Пальцы мои судорожно заскребли кобуру, а мое горло издало столь зловещий рык, что перепугался даже невозмутимый Мунги. Не понимая, что же со мной происходит на самом деле, он все же счел необходимым дать мне дополнительный отдых и досрочно отправил в кузов. По удивительному стечению обстоятельств, именно эта вспышка пещерной ревности впоследствии спасла мне жизнь. Дело было так. Нет, все же хочу начать не с этого. обращусь к более близким всем россиянам мотивам. Каждый русский человек знает, что спешка нужна только при ловле блох, и поэтому обычно не спешит. Спешат только те придурки, которые прикупили себе чересчур быстрые иностранные автомобили и вообразили, что держат Бога за бороду.